Глава третья. Вам была дана простейшая задача, которая снайперам высчитывается даже без различных технических приблуд и на одних лишь ощущениях. Сухим и слегка хрипловатым голосом стал вещать наставник Фридхолд. То, как будет вести себя оружие и куда попадет пуля, каждый из вас должен понимать уже после того, как взял это оружие в руки. И неважно, оно ваше личное или подобрано у противника. Вы либо должны сходу начать из него стрелять так, будто провели сотни часов на стрелковом полигоне, либо вообще не стоит брать его в руки. Проще уже тогда попробовать свои силы на ближней дистанции. Смерил он нас всех нечитаемым взглядом. И из вашей группы, в которой по какой-то причине больше 30 человек, лишь 5 ответили близко к правде. Мацари, Ковач и Сарта. Вдруг он обратился к нам. Кто именно из вашей команды делал расчеты? Уже одно то, что он нас выделил из всех, заставило остальных, если и не шептаться, из-за чего в данной ситуации могли и баллов лишить, но смотреть довольно выразительно. Мало кто догадался бы добраться до вкладки, где значились команды. Я и сам ее не сразу нашел, и то с подсказкой Аллегры. Там мы на начало пары значились единственной командой в нашей группе. «Мы все принимали равное участие в расчетах, наставник», — поднялся я со своего места, чтобы принять удар ответа на себя. «Мацари, значит», — прищурившись, посмотрел на меня мужчина. «Хорошо, я запомню ваш ответ. Можешь садиться». Дальше начался детальный разбор того, как вообще можно было решить эту задачу, и на монитор, который заменял здесь интерактивную доску, стали выводиться примеры различных винтовок и их технических характеристик. Также не остались без внимания технические средства, которые облегчали работу стрелка. К этому многие снайперы старой школы отнеслись с довольно большим скепсисом, выделил этот момент наставник. Вот только все эти устройства разрабатывались при консультации с теми снайперами, которые прошли через богатый боевой опыт и могли детально рассказать, что необходимо сделать разработчикам, чтобы в этих устройствах воплотился весь их опыт. С каждым годом системы электронной помощи стрелка становятся все эффективнее, и порог, с которого новичок уже может попадать в цель, становится все ниже. И все же я, как и многие другие, считаю, что в первую очередь настоящий стрелок должен уметь стрелять даже из оружия образца полувековой давности. Если уж научиться на нем попадать в цель, то со средствами электронной помощи вы сможете разобраться без проблем, — ухмыльнулся он. И при этом движение его правая щека непроизвольно дернулась, превращая его движение губами в усмешку, причем довольно вызывающую. «Собственно говоря, стрелковой подготовкой вы и будете заниматься со мной, если вам, конечно, повезет остаться в своей группе», — добавил он под конец и, наконец-то, отпустил нас. Ребята из нашей группы еще были ярыми одиночками, кроме, конечно, тех, кто являлись представителями из одного клана, например, как Кригер, так что не было ничего удивительного, что уже спустя минуту все покинули помещение. «Ты вообще как умудрилась так быстро создать команду?» — наконец-то задал этот вопрос Рью. «А что такого?» — удивленно посмотрела на него Аллегра. «Мы же вроде пришли к договоренности, что будем в одной команде, а дальше дело нехитрое. Просто обратилась к администрации, и мне объяснили, какие формы необходимо заполнить за участников команды, чтобы согласовать этот момент. Собственно говоря, никаких проблем это не вызвало, а подтверждением вашего согласия служила запись системы безопасности Академии». «То есть они даже не скрывают, что все записывают?» – покачал я головой. «Ни к чему», – улыбнулась девушка. «Это и так понятно и нисколько не скрывается. Другое дело, что сами средства записи не так просто обнаружить, но все же возможно. А зачем устраивать скандал на пустом месте, если можно сразу сказать, что да, записываем, и, собственно, все? С этим понятно, но почему я лидер отряда? Недовольно посмотрел на нее Ковач. Неужели такой большой и боишься ответственности? Картинно удивилась Аллегра. Вообще-то сам-то подумай. Ты из нашей тройки самый представительный, и к тебе просто побоятся обращаться по пустякам. Да и когда начнем выполнять задания за пределами стен Академии, то ты, как представитель нашей команды, будешь смотреться более внушительно, чем я или Адриан. Без обид, — посмотрела она на меня. Да какие обиды! Примирительно поднял я руки. Я и так не рвался в лидеры. Как и я, — буркнул себе под нос Рью. «К сожалению, все уже утверждено, и снять тебя с этого места довольно сложно», – развела руками девушка. «Если, конечно, ты не хочешь доказать свою некомпетентность на этой позиции», – явно начала подначивать его она. «Это как раз вариант, чтобы заявить о смене командира отряда». «Хитрая лиса», – вздохнул Ковач. «Вас, мальчишек, по-другому не заставишь двигаться», – фыркнула она, довольно улыбнувшись. Похоже, ей доставляло большое удовольствие вот таким образом задевать представителя другого клана. И складывалось такое впечатление, что пусть сами они в этом и не признаются, но до поступления сюда их точно что-то связывало. Может, и не лично, и все это есть следствие взаимодействия между двумя их кланами, но все же что-то этакое было. Но не мне же являться лидером нашей команды, в конце концов. Покачала головой девушка. «Вы тогда вообще изворчались бы?» «Ладно, как я понимаю, уже поздно что-то менять. Решил я примирить этих двоих. Главное, что это дает нам преимущество, которого пока нет у других». «С этим согласен», — все же смирился со своей ролью Рью. «Я бы дольше провозился с этими расчетами, если бы не общее рабочее пространство для команды». «Что?» «Привык действовать руками, здоровяк?» Не смогла удержаться от подколки Аллегра. «А у кого-то механизм в голове давно не смазывался», не стал молчать он. «Все о своем стиле больше думала». «Так, ребята, хватит», – встал я между ними. «Пусть вы и из разных кланов, но теперь мы одна команда, а значит, должны действовать совместно. Все эти ваши перепалки будут только вредить нам». «Тем более, тут за всем следят и за все начисляют и снимают баллы. Или вы хотите сменить текущие условия проживания на другие?» Прибег я к еще одному аргументу. «Ха! Я бы мог пожить и в более простых условиях», – скрестил руки на груди Ковач. «Но своя тренировочная комната все же подкупает», – признался он под конец. «Ага, особенно с условием того, что остальные группы должны бронировать место в общих тренировочных комнатах и тратить на это свои баллы», – добавила Аллегра. «Конечно, можно заниматься в лесу, но тут часто идут дожди, так что, может быть, совсем не весело». «Уже успела разузнать об этом?» – заинтересованно посмотрел я на нее. «Девушки любят делиться секретами», – хитро улыбнулась она. «Особенно, когда тебе есть, что предложить взамен». «Вот ведь лиса!» – покачал головой Рью. «Здоровяк!» – строго посмотрела на него девушка. «Я собираюсь закончить обучение в Академии среди лучших и собираюсь держаться лучших. Пока что вы, на мой взгляд, самые адекватные в нашем потоке, поэтому я и предложила создать из нас одну команду». «То-то ты так торопилась, чтобы мы не смогли отказаться», – хмыкнул парень. «Я не собираюсь вредить вам и буду помогать всем, чем смогу, чтобы мы и дальше занимали лидерские позиции, так что подобного жду и от вас», – продолжила говорить Аллегра, не обратив внимания на фразу Ковача. «В целом я не против», – вдруг согласился на это Рью. «По крайней мере, это лучше, чем общаться со всеми этими». Замолчал он из-за того, что не мог подобрать верного определения. «Ты сильная, как бы не хотелось этого признавать. Адриан тоже смог меня удивить, так что, думаю, сработаемся». «Так интересно наблюдать за клановыми, когда они решают задачу без участия третьего члена команды», — — ехидно произнес я. «Ребята, если уж мы будем одной командой, то давайте действовать наравне не только в рамках теоретических занятий. И вообще, в академии, как я понимаю, никому нет дела до нашего происхождения. Так что давай пока отбросим все это до окончания обучения». «Будет сложно так перестроиться, но ты прав», — согласилась со мной Аллегра. «Но ведь подколки между друзьями вполне возможны». «Друзьями?» — рассмеялся Рью. «А что? Это будет забавно. Ковач и Сарта — друзья. Ни в жизни бы не поверил», — покачал он головой. «А придется», — хмыкнул я. «Нам необходимо добиться взаимного уважения и лучшего взаимодействия между нами, если мы действительно хотим быть среди лучших». Аллегра оказалась куда хитрее, чем можно было предполагать. То, как она себя вела, можно было сначала подумать, что все это импульсивные решения девушки, которая думает в первую очередь о себе. Но на самом деле все это продумано заранее. Да, разумеется, она думает о себе, но у нее уже в первый день имелось понимание, что в команде действовать будет легче. По правилам Академии Пардес мы могли как объединяться в команды заранее, либо так и оставаться одиночками в рамках учебы. Понятное дело, что во время каких-то совместных заданий нас будут объединять в группы. Но тут есть маленькая условность, на которую, похоже, никто из учащихся пока не обратил внимания. Команды, которые официально зарегистрировались в системе Академии, на таких заданиях не разбивают. Да и вообще, одно дело действовать в рамках разрозненного отряда, когда ты не слишком доверяешь своим соратникам и толком не знаешь об их возможностях, и другое, когда у тебя уже есть команда, с которой ты взаимодействовал до этого. Это уже дает определенное преимущество в будущем, пусть и придется изначально притираться друг к другу. Пусть между этими двумя и были какие-то проблемы, но видно, что они не такого серьезного уровня, чтобы в штыки воспринимать объединение в одну группу. Все противоречия можно решить в частном порядке, а во всем остальном можно действовать вместе, доверяя друг другу. Тем более Ковач очень серьезно относится к клятвам, и если от него добиться согласия, то он будет придерживаться своих слов и дальше. По сути, пока лидером нашей команды была Аллегра, но ее активность на создании группы сама собой и закончилась. Тут она сохраняла субординацию и позволила Рью стать лидером команды не только на словах, но и на деле. Я немного, конечно, выбивался на их фоне, но, похоже, оба признали, что я им ни в чем не уступаю и, наоборот, могу помочь. Впрочем, как и они мне. Все же иметь знакомство с клановыми представителями, которые связаны с такими двумя важными направлениями для бойца, как оружие и броня, очень заманчиво. Если же мы и дальше сможем продолжить наращивать взаимодействие друг с другом, то это может вылиться во что-то взаимовыгодное для каждой из сторон. Пока лишь я ничего не мог предложить двум этим клановым, но учеба еще покажет, что в нашей команде нет слабых звеньев.